Альпийская деревушка Канале, 17 век, разновысокое нагромождение старых домов из местного темно-серого камня, издали и сверху с Эдуардовой горки, казалась необитаемой. Но если добрести до нее по тропинке вдоль озера, миновать покатый и благоухающий травами луг с двумя монументальными желтовато-замшевыми коровами и войти в глубокую, как лежащая бочка, низкую подворотню, вдруг вынырнешь в ином пространстве и окажешься на крутых подъемах и спусках каменистых тесных улочек, где кое-какие старые дома уже отремонтированы и даже украшены полотняными штандартами, а на деревянных балконах и галереях висят гирлянды кукурузных початков. Он помнил об этой деревушке. Вернее, она спала в запасниках его памяти, как до поры до времени валяется в кладовой квадрат старого картона или еще какой-нибудь на первый взгляд ненужный предмет. Но в тот вечер, когда в школе Марго он задумчиво рассматривал работу Нины Петрушевской, а потом рассылал одно за другим письма по разным адресам, он написал и Эдуарду. И буквально дней через пять уже дома получил от него обстоятельный и аккуратный во всех отношениях ответ, из которого доктор Кордовин понял: набросок будущего события, которое всегда он чуял заранее и издалека, один из тех хитроумных пасьянсов, какими обычно его дразнила и баловала фортуна, может сейчас филигранно сложиться. И тогда состоится великая случка, — подумал он, — и со временем мы получим от нее великолепный помет. Дорогой Зеккери, рад, что моя идея почтить еще при жизни тех людей, что самоотверженно рискуя спасали гонимых, нашла поддержку у тебя и твоих соотечественников. И так далее, как любит молвить Жука, которая теперь без веера шагу из дома не ступит. Вот что значит не жмотничать, а вложить в изящный подарок толику звонких гульденов. Я поговорил с Умберто. Он, конечно, не очень-то помнит имена двух женщин, которых его родители прятали на чердаке. Но именно он влезал туда по лестнице и передавал им миски с едой. Он даже не помнит, были ли это сестры, подруги или мать с дочерью. Одна из них часто просила бумагу или холстину и что-то рисовала. Умберто вполне вменяем, но не слишком здоров. Так приезжай, пока он жив, а я с радостью послужу вам переводчиком. Эдуард, к сожалению, был необходим. Итальянский не настолько похож на испанский, чтобы их со стариком беседа журчала непринужденно. К тому же Эдуард впоследствии мог стать замечательным стрелочником, простодушным свидетелем чуда, как бывает становятся таковыми невинные пастушки, перед которыми является очередная Бланка Палома, выбирающая для своих явлений пасторальные декорации — пастбища или рощицы. Он мог стать изящным оборотом в письме. И когда, прогуливаясь с известным вам таким-то в окрестностях деревушки и любуясь безмятежными альпийскими коровами, мы случайно разговорились с человеком, чьи родители во время войны укрывали на чердаке нашу художницу, изящным оборотом, которые так неотразимо действенны. Гораздо более действенны, чем нудно и скрупулезно запротоколированные в документах факты и даты. Проблема опять-таки заключалась в чугунном присутствии Эдуарда. Для его нейтрализации требовалась сноровка искусного манипулятора, а точнее опытного жулика, того, что подсовывает неискушенным партнерам по сделке куклу, муляж, пустышку. Требовалось высочайшее искусство гипноза по двум направлениям. А ты обратил внимание, Эдуард, что когда мы явились к старику, обнаружилось, что тот... Когда они явились к старику, обнаружилось, что тот слеп. О, боги, черт бы вас побрал! Старик был слеп, совершенно, привычно, уютно, от рождения. С грустью подумалось, какая легкая добыча. Маленький, высушенный здешним солнцем, исполненный простоты и достоинства, немногословный старик Умберто с фантастической свободой двигался по дому, и когда поворачивался на звук речи, слегка вскидывая голову, казалось, что он внимательно смотрит на гостей сквозь тугую белесую пелену. Ее, эту пленку, просто руки чесались, хотелось смыть, как помутневший старый лак, смыть и взамен покрыть зеленую радужку прозревших глаз прозрачным покровом. «Боже», — подумал он, — «родиться здесь, в этом царстве величественной альпийской красоты, и никогда не увидеть гор, лугов с цветами, этого озера». Они сидели за столом в просторной кухне с красно-плиточным полом, с развешанной и расставленной по полкам медной и глиняной посудой. Крепкие деревянные стулья, выскобленный еловый стол, на который при их появлении старик выставил темно-зеленую бутыль с марзимино, красным вином. Наклоняя бутыль скупым и точным движением кисти, он разлил вино по трем граненым стаканам, ни капли не пролив. На одной деревянной доске уже нарезано было тонкими, сквозившими на просвет пластинами вяленое мясо, багряно-карминное с геологическими прожилками воскового жира и янтарных жилок. На другой в повалку лежали толстые сколы мягко светящегося белого сыра и твердый, темно-желтый со спинки, цельный кусок местного сорта «Грана дель Трентино». «Вы правы, сеньоры, если сыр не ломается, это плохой сыр». В красной глиняной миске грудились толстые ломти домашнего хлеба, грубого помола. «Да-да, эти женщины, не знаю, были ли они из евреев, но им почему-то надо было прятаться». «Да, наверное, из евреев, вы правы. Отец работал в Милане и жил там месяцами. Сюда не так-то легко и дешево было добраться». А мама сказала: «Эти бедные женщины, им надо помочь». Я был мальчишкой, таскал им еду. Да, одна вроде рисовала, у нее были краски, но не было холстов. Она просила рваные мешки, я приносил. Куда девалось то, что она делала? Не знаю. Давно это было. Наверное, забрала с собой. Мать ничего не говорила. Они ведь ушли потом дальше, в сторону перевала. У нас тоже стало небезопасно. Как вы сказали, как ее звали? Нина? Нет, мне кажется... Почему-то мне кажется, что ее звали Кларой. Правильно, мягко проговорил Кордовин, положив ладонь на руку старика на столе, сухую и теплую, как сосновая кора на закате солнца, как ломкий кракелюр на старом холсте. Ему не хотелось убирать своей руки. Это было ее первое имя, но подписывалась она вторым — Нина. Вероятно, считала, что это более поэтично, более подходит живописной подписи. Фамилия ее была Петрушевская. И повторил уже для Эдуарда, с мягким нажимом. Петрушевская. Нина. «А, покладисто заметил Умберто, ну, вам лучше знать». И вдруг заинтересованно проговорил. «У вас хорошая рука, сеньор, рабочая и легкая в то же время. Эдуард сказал, вы по искусству лекции читаете. А рука, чувствую, твердая, мастеровая. Видать, вы еще что-то делаете». «О, нет», — ответил он, преодолевая желание отдернуть руку, словно бы старик мог сейчас рассказать по ней всю его жизнь. И неторопливо снял ее, напоследок благодарно сжав руку Умберто. «Нет, это левая. К сожалению, в правой у меня артрит». И решился на то, что вначале, увидев старика, посчитал излишним. Достал фотографию, одну из своей коллекции, старую, коричневато-серую картонку с кружевными оборочками краев —